Глава 16. Терминал С аэропорта Шереметьево встретил привычной многолюдностью, длинными цепочками людей с сумками и чемоданами в руках, которые живыми разноцветными змейками растекались по залу или стояли у стоек регистрации. Лучи солнца, пробиравшиеся через сводчатый потолок, словно радуясь этой организованной, упорядоченной суете, слепили глаза, добавляли праздничности огромному терминалу. Ян прошелся по залу, вслушиваясь в бесстрастный металлический голос диспетчера. Берлин, Анкара, Пекин. Самолеты улетали один за другим, соединяя страны и города. Дух далеких путешествий, витавший под сводами зала. Металл, стекло, сложные архитектурные конструкции. Яну всегда были симпатичны аэропорты. Нравилась их особая атмосфера, одинаковая во всех городах мира. Пройдя мимо цепочки нарядных магазинов, Ян увидел ее. Сашка стояла у окна, любуясь поднявшимся в небо самолетом. На фоне розовых облаков лайнер казался гордой фантастической птицей. Потревоженная людьми, она взмывала в небо. Совсем скоро такая же гигантская птица принесет сюда, в родной город, их сына, и сегодня счастливые родители собрались вместе, чтобы встретить его. Ян подошел к Александре, встал за спиной. Обернувшись, она улыбнулась. «Привет, ты уже здесь?» Ян мягко притянул ее к себе, поцеловал в щеку. Хорошо, что они расстались друзьями. В тот памятный вечер, когда за ужином Александра вдруг сказала, что разлюбила и уходит к другому, Ян испытал двойственные чувства. Сначала шок. «Не верю, нет». Он медленно отложил нож и потянулся за стаканом воды, чтобы проглотить и застрявший в горле кусочек рыбы и эти ее слова, неожиданные, несмотря ни на что. Но потрясение быстро прошло, уступив место чувству благодарности за ее решительность. Сам бы он никогда не бросил жену. Потом пришло ощущение неловкости. Неужели Александра узнала о его романе с Анной и врет, что уходит к другому, что разлюбила? Такое вполне в Сашкином духе. Но она честно смотрела ему в глаза и рассказывала о своих новых планах на жизнь. Жизнь, в которой уже не будет его, Яна Галицкого. В конце этого невеселого вечера у Яны осталось лишь сожаление, что два взрослых, неглупых человека не смогли сохранить брак. Ведь и он не случайно заинтересовался Анной. Что-то уже разваливалось в их семье. Тогда он спросил: «Твой новый лучше меня?» «Он солнечный», — ответила Сашка. «Вот так. Одним словом нарисовать портрет. Только Александр так может. И больше нет никаких вопросов. А что еще сказать друг другу?» У Яны в голове крутилась фраза, что он благодарен Сашке за счастливые годы, проведенные вместе. И Ян неловко произнес вслух эту банальность. «Было больно, но не смертельно. Теперь Александра его прошлое, его позавчерашнее. И это не так легко осознать». Встав из-за стола, он прошел к бару и достал бутылку Бордо урожая 2000 года. Потому что за новую жизнь надо обязательно поднять бокалы. Кажется, Бордо сумело сделать менее трагичными эти невеселые минуты. Зачетное вино оказалось. Спасибо ему. Подняв голову, Ян нашел глазами табло. «Ну вот». Лайнер British Airways уже приземлился, и совсем скоро они обнимут Артема. 5 месяцев разлуки – это срок. Как и раньше, вместе встречая сына, прилетавшего на каникулы, они отправились в зал прилета. У них общий сын, и это незыблемо. У Артема не должно быть сомнений, что, несмотря на развод, родители всегда будут рядом. А они будут. Они примерные родители. В спортивном костюме с символикой любимой команды «Манчестер Юнайтед» и со спортивной сумкой на плече Артем остановился в дверях зала. Крутнул головой, нетерпеливо выискивая их взглядом. Увидел, заулыбался, бросился вперед, стараясь не сорваться на бег. У Яны потеплело на сердце. 15 лет, а совсем мальчишка. Красавчик. И стройный, как тополек. Вслух такого не скажет, но про себя подумает. Ян всегда становился сентиментальным, когда дело касалось сына. Бросившись вперед, Александра обняла Артема. С минуту стояла, прижавшись, горошинки слез катились по ее щекам. Зажатый в крепких объятиях матери, Артем махнул Яну рукой и сделал квадратные глаза, как бы говоря: «Смотри, отец, что происходит». Серые глаза, отливавшие синевой, смеялись, потому что он дома, потому что он этому очень рад. Сашка, наконец, отстранилась, окинула парня быстрым взглядом, схватила за руку и потащила за собой к выходу, словно он маленький ребенок, которого надо срочно вывести на свежий воздух. Растроганный этой сценой, Ян шел сзади. «Ладно, пусть пока поживет с матерью. А через пару дней Ян заберет его к себе, побудет с ним в его новой семье, поближе познакомится с Анной и Вероникой. Яну нужна эта их дружба». Новая семья создалась не сразу. Всего полтора года, как они по-настоящему вместе. Как оказалось, семейная жизнь Анны давно шла в кривь и в кось, и не он тут виной. Но этот странный человек, ее муж, никак не отпускал Анну. Пришлось нажать на свои рычаги, дать указания. А что делать, раз по-другому нельзя? Свершилось. Разъехались, разошлись. И на что только надеялся этот бывший, не давая жене развода. Ян видел его. Совершенно ясно, что не таким мужчинам должны доставаться классные женщины, такие как Анна. Пусть ищет что-то попроще, себе вровень и будет счастлив. Жара на улице заставила всех прибавить шагу. Что ни говори, природа ведет себя странно. Московское лето в этом году особенно знойное, а легкая надежда на дождь так и остается надеждой. Быстрее в машину, в прохладу кондиционера. Быстрее сделать глоток воды и удовлетворенно расслабиться. Смартфон в кармане тихо пискнул. Степанов домогается. Ян и сам знал, что ему надо быть в офисе. Запланирована важная встреча. Но не важнее встречи с сыном. Это даже не обсуждается. Сейчас он проводит своих близких, махнет на прощание рукой и, расчувствовавшись, прежде чем жить дальше, на пару секунд замрет на месте, глядя вслед отъезжавшей машине, и, может, даже скажет тихо: «Счастливого пути». «Тебя что-то беспокоит?» Ян коснулся руки дочери, сидевшей рядом. «Так, ничего особенного». Взяв в руку вилку, она занялась салатом, приготовленным Татьяной по какому-то новому, необычному рецепту. Легкий ветерок играл органзой, украшавший беседку, белая и воздушная. Она добавляла уюта и шарма садовой беседки, щедро изукрашенной декоративными элементами. Сверкали, перемигиваясь, лампочки, натянутые под потолком. В тонном сверкала дорогая посуда на круглом столе. Наконец-то Ян собрал вместе всех, кто ему дорог. Предполагалось, что они будут рады видеть друг друга, но затея провалилась, и дружного ужина не получилось. Беседа за столом не клеилась, и стало совершенно ясно, что легко подружить этих троих не получится. Артем демонстративно игнорировал Анну. На ее вопросы цедил что-то сквозь зубы. Вот паршивец. Не хотелось бы, но Яну придется вправить ему мозги. Едва дождавшись окончания ужина, сын, вызвав себе такси, исчез, сославшись на встречу с друзьями. «Я тоже, наверное, поеду», — Вероника вопросительно взглянула на отца. «Подожди, надо поговорить». Расстроенная Анна, пытавшаяся бодриться, деликатно исчезла, буркнув про какие-то дела. Она ушла в дом, прихватив посуду. Никак не привыкнет, что для этого в его загородном доме есть другие люди, которым Ян неплохо платит. «Ну, рассказывай, что тебя мучает. Антон обижает». «Вовсе нет». Она опустила голову, пряча глаза. «Вероника, я хочу, чтобы ты была откровенна со мной. Или я этого не заслужил?» Сказал, как точку поставил, давая понять, что ждет честного ответа. «Твоя дочь плохая актриса», — выдавила, наконец, Вероника. «И переживает из-за этого». «Откуда такие выводы? Тебя отругал режиссер? Так это их работа, дорогая моя». У Яна отлегло от сердца. Он уж думал, там какие-то серьезные проблемы. Со здоровьем, например, своим или матери. «Говорят, я испортила фильм. Была передача, там так и сказали. Назвали бездарной». «Знаешь, что я на это скажу? Вот когда ты никаких эмоций не вызываешь, это провал. Лучше пусть ругают, чем остаются равнодушными». Ян плеснул себе воды в стакан, сделал несколько глотков. «Ты зацепила их нерв. Да-да, посмотри на это под другим углом, и потом всем никогда не будешь мил». «Я понимаю, но от этого не легче. Просто это так неожиданно. Сначала были положительные отзывы, я и сама была довольна. И вдруг я столько гадости о себе услышала. Привыкай. Жизнь, она такая. Народ негатив хватает лучше, чем позитив. Вот телевизионщики и стараются. А что за передача? Это все о кино. Ника вздохнула. Вот рассказала тебе, и легче стало. Ладно, переживу. Пора обрастать толстой кожей. Слышу голос умного человека. 3 дня, и думать об этом забудешь. Да, и запомни, ты можешь прийти ко мне с любым разговором, с любой просьбой. Я знаю. Спасибо тебе. После минутной нерешительности она продолжила. Есть у меня одна просьба. Не знаю, сможешь ли ты. Смогу. Ян не дал ей договорить. Выкладывай без церемоний. Моя бывшая подруга, та, из-за которой мне пришлось уехать из дома, Вероника опять замялась, подбирая слова. В общем, говорят, она родила ребенка и оставила его в роддоме, здесь, в Москве. Хотелось бы узнать, все ли в порядке с малышом, как сложилась его жизнь. Оригинальная просьба. Не понимаю, зачем тебе это. Сама не понимаю до конца. Но чувство вины за Дашину изломанную судьбу никак не проходит. Да нет никакой твоей вины. И никто не виноват. Так распорядилась жизнь. Он встал, прошелся туда-сюда, постоял и снова сел рядом. Ладно, пришли мне на почту все, что известно об этой истории с брошенным ребенком. Спасибо. В молитвенном жесте Ника сложила ладони под подбородком. Признательность. Это теплое чувство переполняло ее. Можно в очередной раз поблагодарить небо, что отец такой сильный, такой внимательный, появился в ее жизни. А все благодаря той страшной истории. Жизнь что-то отнимает, а что-то дарит взамен. И как никто умеет удивить.